Земля у них общая, а фрукты принадлежат тому, кто первый сорвет их с дерева. Поэтому для того, чтобы заплатить художнику из Парижа, достаточно было протянуть лапу. Тем не менее, поначалу дела шли неважно. Топас узнал на собственном опыте, что нет пророка в своем отечестве и тем более в своем лесу. Первыми его навестили другие обезьяны, представители породы любопытной и торопливой, но недоверчивой, завистливой и лукавой. Увидев, как действует машина Топаза, они вместо того, чтобы восхититься ею, тотчас попытались подражать ее хозяину, а вместо того, чтобы поблагодарить своего собрата, издалека доставившего им эту диковину, захотели выведать его секрет и выгоды, которые он намерен получить. Итак, первым делом Топаз столкнулся с контрафакторами. К счастью для него, речь шла не о перепечатке книги в Бельгии. Совершить кражу было не так легко. Примечание. Во франкоязычной Бельгии выходила большая часть контрафактных, то есть так называемых пиратских, перепечаток французских книг. Бельгийские издатели печатали их более убористо и оттого более дешево, отчего становились для французов особенно опасными конкурентами. 1830-1840-е годы считаются так называемым «золотым веком» бельгийского пиратства. Первое франко-бельгийское соглашение о взаимной охране авторских прав было подписано лишь в 1852 году. Между прочим, жертвами бельгийских контрафакторов становились и авторы сцен. В мае 1841 года Эцель сообщал Бальзаку, что «бельгийские газеты воспроизвели пролог и сердечные страдания английской кошки, даже не указав источника, даже не сообщив имени автора». Конец примечания. Совершить кражу было не так легко. Сколько бы господа обезьяны не ломали голову, не шли на хитрости, не пускали в ход передние и задние лапы и даже не помогали друг другу, ибо у них, как и у людей, для дурного дела сообщников отыскать нетрудно, все, что они смогли изготовить, это деревянный ящик, с виду в самом деле очень похожий на топазов, но лишенный безделицы, внутреннего механизма, одним словом, тело без души. Топаз избежал контрафакции, но не уберегся от зависти. Напротив, неудача привела обезьян в ярость, и, возненавидев того, кого они не смогли обокрасть, особенно люто они пустились во все тяжкие, лишь бы ему навредить и его погубить. Недаром говорится, что самых непримиримых врагов мы наживаем среди себе подобных, среди тех, с кем у нас одно ремесло, одна страна, быть может, даже одна семья и один дом. Но рано или поздно достойный всегда торжествует над завистниками и негодяями. Добродетели его не тонут, точно так же, как не тонет масло в воде. Случилось так, что один важный зверь, из тех, кого зовут тяжеловесами, одним словом, медведь, вышел на поляну, увидел вывеску и по здравом размышлении решил, что не всякий, приехавший издалека или сулящий новое впечатление, шарлатан, и что зверь, мудрый, умеренный, беспристрастный, обязан сначала рассмотреть вещь, а уж потом выносить суждение. Имелась у него и другая причина испытать таланты чужестранца. Ведь общим принципам и общим местам, которыми всякое живое существо стремится объяснить любой свой поступок, всегда сопутствует какое-нибудь мелкое личное обстоятельство, о котором говорящий умалчивает, а между тем оно как раз и служит истинной причиной его поведения. Все мы, и звери, и люди, немного доктринеры. Примечание. Доктринерами в эпоху реставрации и при июльской монархии назывались умеренные сторонники конституционной монархии, сторонившиеся как республиканских, так и роялистских крайностей. При июльской монархии многие видные члены этого неформального политического объединения занимали высокие посты в правительстве. Виардо, в начале 1840-х годов близкий к республиканскому социализму Пьера Леру, иронизирует по поводу этой июльской политической элиты и намекает на то, что за возвышенными рассуждениями доктринеров всегда скрывается личная корысть. Во второй половине 1820-х годов Виардо печатался в либеральной газете «Земной шар» «Le Globe», где важнейшую роль играли именно доктринеры, например, Гизо. За 10 лет правления Луи Филиппа пути бывших единомышленников разошлись. Гизо, например, стал министром иностранных дел и фактически главой правительства. И не случайно вышедший в ноябре 1841 года первый том независимого обозрения «Revue Indépendante», который Виардо выпускал совместно с Пьером Леру, также в прошлом сотрудником «Глобуса», и Жорж Занд, открылся статьей, упрекающей прежних авторов «Глобуса» в измене либеральным принципам. Конец примечания. Так вот, наш медведь был прямым потомком того спутника Одиссея, который, преобразившись по манию цирцеиной волшебной палочки, отвечал своему предводителю, скорбевшему о его превращении. «Каков я стал теперь?» «Каков любой медведь? Одно обличие другого не сквернее. Тебе ль меня судить? А для меня важнее моей медведице понравиться суметь». Примечание. Ла Фонтен. Спутники Одиссея. Конец примечания. Он был фатоват и безумно влюблен. Портрет он хотел подарить своей избраннице. Итак, он вошел в лавку, заплатил двойную цену, поскольку мыслил широко, и уселся перед аппаратом. Был он грузный, вальяжный, исполненный сознания собственной важности и важности своего деяния, а потому без труда смог оставаться неподвижным столько, сколько требовалось. Топаз со своей стороны приступил к делу с тем тщанием, какого требует любой дебют, и в результате совместных усилий портрет вышел на славу. Его светлость был потрясен. Портрет уменьшил его и сделал куда более изящным, а серебристый цвет металлической пластины внес приятное разнообразие в его бурый облик. Примечание. По методу Дагера изображение закреплялось на медной пластинке, покрытой слоем серебра. Отсюда его серебристый цвет. Конец примечания. Одним словом, он стал мил, строен и грациозен. Задыхаясь от радости и гордости, он так быстро, как позволял его степенный характер и тяжелый шаг, бросился к своей любезной и вручил ей драгоценное изображение. Медведица пришла в восторг. Повинуясь велению кокетства, чувство присущего, кажется, женскому полу везде и всегда, она повесила портрет себе на шею. Затем, повинуясь велению другого, не менее естественного чувства сообщительности, она отправилась демонстрировать подарок любимого родственникам и знакомым, подругам и соседкам. Благодаря такой прыти, уже к вечеру весь звериный люд в округе узнал о таланте топаза и чудесных плодах его ремесла. Топаз вошел в моду. С этого дня посетители повалили в его лавку толпой. Кресло модели никогда не пустовало, а черный капуцин едва успевал покрывать пластинки слоем йодистого серебра. За исключением обезьян, которые затаили обиду и держались поодаль, на земле, в воде и в воздухе не осталось ни одного живого существа, которое бы не захотело запечатлеть собственный облик. Если мне не изменяет память, одним из первых поспешил в лавку королевский фазан, владыка иностранной державы, населенной исключительно пернатами. Он прибыл в сопровождении блестящих адъютантов, генерала Фламинго по прозвищу Краснокрыл, полковника Аиста и майора Тукана. Подобострастные и назойливые, они, обступив Топаза, не переставали восхвалять своего государя, кадить ему, отпускать нелепые замечания и требовать глупых поправок. Впрочем, они не помешали Топазу закончить портрет, и королевский фазан смог увидеть свое монаршее оперение не хуже, чем в зеркале. В отличие от влюбленного медведя, он поднес собственное изображение в дар не прелестной павлинихе, своей марганатической супруге, а самому себе. И, подобно нарциссу, перед водной гладью, проводил целые дни, любуясь самим собой. Право, блаженны любящие самих себя. Им не грозят ни презрение, ни холодность, ни измена. Они не страдают ни от разлуки, ни от ревности. Человеческие философы утверждают, что чувство, называемое обычно любовью, есть не что иное, как разновидность самолюбия, которое на время отклонилось от своего основного предназначения и перенеслось на постороннее существо. А если эта любовь проходит, это означает просто-напросто, что она вернулась к своему обыкновенному предмету. Что ж, в таком случае у нас тем больше оснований сказать «блаженны любящие самих себя». Хотя Топаз, если вернуться к нему, и делал вид, будто приукрашивает, согласно воле моделей, портреты, изготовляемые при помощи его машины, нельзя сказать, что он всегда полностью удовлетворял желания своих клиентов. Не все из них обладали идеальной фигурой, и не все, подобно королевскому фазану, любили самих себя так горячо, чтобы в блаженном эгоизме принимать собственные изъяны за преимущество. Однако они любили себя достаточно, чтобы изъявлять неудовольствие тем, что портретист сохранил недостатки, которые их огорчают, или не воспроизвел достоинства, которыми они гордятся. Так Какаду находил, что у него слишком короткий клюв, страус, что у него слишком маленькая головка, козел, что у него слишком длинная борода, кабан, что у него глаза слишком налиты кровью, а гиена, что шерсть у нее слишком взъерошена. Белка была недовольна тем, что ее изобразили неподвижной, тогда как она такая живая, бойкая и резвая, а хамелеон тем, что он вышел бесцветным, тогда как он меняет цвета постоянно. Осел желал, чтобы по портрету было видно, что он поет, как соловей. Что же до филина, во время сеанса, закрывшего глаза от солнечного света, он горько пенял на то, что его изобразили слепым. Смущало Топаза и другое обстоятельство. В его лаборатории, как это по слухам часто случается в мастерских у настоящих художников, охотно проводили свободное время, а такового у них имелось 24 часа в сутки, с перерывом на трапезы и сон, молодые львы, отпрыски богатых семейств, праздные, насмешливые и язвительные. Они выставляли на показ свои познания в живописи, сыпали анатомическими терминами, рассуждали о контурах и растушевке, о пластике и эстетике. Однако, хотя они и утверждали, что приходят посмотреть на работу художника, главной их целью были насмешки над клиентами. Примечание. О светских львах смотрите в рассказе Бальзака «Путешествие африканского льва в Париж». Конец примечания. Не успевала черная ворона с тусклым взором и подагрической походкой показаться в дверях хижины, как они тотчас затягивали хором. «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки?» Напоминая тем самым несчастной жертве о происшествии с лисицей и сыром. Если напротив в лавку являлись лисица или ее кум, волк, то юнцы принимались бормотать знаменитый приговор обезьяны, которая осудила обоих этих зверей. «Я трюки ваши знаю все до одного. вы оба скверно поступили. Ты, волк, соврал, что у тебя добро стащили, а ты, лиса, что не стащила ничего. Примечание. Ла Фонтен. Лисица и волк перед судом обезьяны. Иллюстрируя эту басню для издания Ла Фонтена, 1838 год, Гранвиль придал двум зверям-обманщикам черты двух самых знаменитых плутов тогдашней литературы Робера Макера, героя одноименной драмы 1834 года, и его сообщника Бертрана. Конец примечания. Однажды в мастерскую Топаза приковылял добряк Селезень, оставивший по сему поводу родное болото. Ему тоже захотелось разглядеть себя получше, чем в тамошней мутной воде. Не успел он войти, как один из львов поспешил ему навстречу и, церемонно поклонившись, спросил: «Здравствуйте, господин Селезень. Скажите скорее, в порядке ли ваша селезенка?» Короче говоря, никто не мог уберечься от их сарказмов. Многие обижались, а кое-кто был не прочь разгневаться всерьез. Но господа львята, с самого детства привыкшие участвовать в поединках, всегда были рады скрестить когти с любым противником. Имея дело с ними, предусмотрительнее всего было либо промолчать, либо свести все к шутке. Топазу их присутствие тоже не нравилось, поскольку отвлекало от работы и грозило отпугнуть клиентов. Но мыслимое ли дело? Поссориться с могущественными аристократами, вдобавок порой проявляющими немалую щедрость? Подобно своим моделям, художник принужден был терпеливо сносить присутствие этих докучных гостей и, мысленно проклиная их, ласково им улыбаться. Это входило в его профессиональные обязанности. Несмотря на эти мелкие неприятности и досадные помехи, но кто в подлунном мире обходится без них? Дела у Топаза шли хорошо. Провизии в его амбаре становилось все больше, а одновременно с запасами росла и его слава. Он уже предчувствовал тот вожделенный миг, когда, завоевав богатство и славу, сможет, наконец, посвятить себя великому делу просвещения и воспитания себе подобных. Тем временем имя будущего законодателя прогремело далеко от дома, и слух о творимых им чудесах прошел едва ли не по всему свету. Некий слон, правитель обширной земли, располагающейся между огромными реками Южной Америки, но не обозначенной ни на одной карте, поскольку человеческая нога туда еще не ступала, услышал рассказы о художнике из Парижа. Он захотел испытать его талант и отправил к Топазу депутацию с предложениями столь лестными, что над ними нельзя было раздумывать ни секунды. Так некогда Франциск I призвал к своему двору Леонардо да Винчи. У абсолютных монархов случаются такие приступы щедрости. Топазу предложили, помимо значительной суммы в местных денежных знаках, титул Кацика и орден Слоновьего Бивня. Примечание. Кацик – индейский вождь в племенах Южной и Центральной Америки до испанского завоевания. Конец примечания. Топаз двинулся в путь в сопровождении почетного эскорта верхом на прекрасном жеребце. Следом на муле ехал верный черный капуцин с драгоценной машиной. Без происшествий добрались они до владений султана Пусаха, так звали монарха, и придворный церемонимейстер незамедлительно представил Топаза его величеству. Топаз пал ниц пред государем, а тот милостиво поднял его кончиком хобота и позволил поцеловать одну из огромных ног, ту самую, которая... Но не будем забегать вперед. Любопытство, снедавшее его громадное величество, было так велико, что Топазу пришлось, не евши, не пивши, тотчас раскрыть сундук и взяться за работу. Он подготовил инструменты, разогрел ингредиенты и выбрал самую красивую пластину для того, чтобы запечатлеть на ней царственный облик. требовалось втиснуть в эту узкую рамку всю модель целиком, поскольку султан Пуссах желал обозреть свою величественную тушу с ног до головы. Топазу этот каприз пришелся по вкусу. Он помнил историю с влюбленным медведем, ту, что положило начало его славе и успехам. «Ну что ж», — подумал он, — «раз султану требуется миниатюра, он останется доволен мною, потому что будет доволен собою». И так он поместил слона как можно дальше от отверстия своей камеры обскуры, чтобы как можно сильнее его уменьшить, а затем приступил к делу с беспримерной тщательностью и величайшим вниманием. Все ожидали результата молча и с тревогой, как если бы речь шла об отливке статуи. Солнце палило. Спустя 2 минуты мастер ловко вытащил посеребренную пластинку и торжествующе, хотя и колено преклоненно, подал ее монарху. Не успел тот бросить взгляд на свое изображение, как разразился громким хохотом, и придворные тотчас принялись ему вторить, хотя и не ведали, над чем смеются. Сцена была достойна Олимпа. «Что это?» — вскричал слон, когда, наконец, обрел дар речи. «Это портрет крысы! А вы хотите, чтобы я узнал в нем себя? Вы шутите, любезный друг!» Придворные все еще смеялись. «Неужели вы думаете?» — продолжал он, помолчав, тоном все более и более грозным. «Неужели вы думаете, что я, которому в этих краях нет равного по величине, весу и силе, я, бог и царь этих мест, покажусь моим подданным в виде хилой и ничтожной букашки, в виде жалкого недоноска, чтобы они потеряли ко мне всякое уважение? Нет, государственный интерес не позволяет мне совершить такую глупость». И с этими словами он презрительно швырнул пластину удрученному художнику, который склонил голову до земли не столько из почтительности, сколько ради того, чтобы избежать удара, грозившего стать роковым. «Я должен был это предвидеть заранее», — продолжал слон, постепенно переходя от смеха к ярости. «Все эти переносчики секретов и изобретений, все эти новаторы, которые соблазняют нас прелестями цивилизованного мира, все они никто иные, как эмиссары человека, которые стремятся покорить животных его воле, а для этого развратить их, заразить презрением к старинным добродетелям, заставить забыть о повиновении власти, заповеданной от природы. Надобно уберечь от них государство и пресечь зло в зародыше». «Браво!» — закричали подхалимы. «Сказано, сделано, и да здравствует султан!» Слон перешагнул через художника, по-прежнему распростертого в пыли, в мгновение ока приблизился к невинной машине, в которой узрел источник революции, и полный гнева, не менее законного, чем тот, что двигал Дон Кихотом в его сражении с кукольными маврами, поднял колоссальную ногу и опустил на ящик с аппаратом. Примечание. Дон Кихот, том 2, глава 26. Виардо перевел роман Сервантеса на французский язык. Первое издание вышло в 1836 году. Затем перевод неоднократно переиздавался. Последнее издание, зафиксированное в каталоге Национальной библиотеки Франции, вышло в 2008 году. Конец примечания. «Прощайте все! Бычок, свинья, корова и цыплята!» Примечание. «Ла Фонтен. Молочница и кувшин. Молочница Перет шла на рынок продавать кувшин молока и, размечтавшись о будущем расширении своего хозяйства, споткнулась и разбила кувшин». Конец примечания. Повторилась история с Переттой и кувшином молока. Прощайте богатство, почести, влияние, цивилизация. Прощай искусство, прощай художник. Под ужасный хруст, предвещавший его разорение и разрывавший ему сердце, топаз вскочил, в отчаянии бросился на берег Амазонки и утопился в ее водах. Тот, кто был его наперстником и остался его наследником, это я, бедный Эбен, бедный черный капуцин. Я свел знакомство с людьми из Европы, выучил один из человеческих языков и поведал людям ради их пользы историю моего хозяина. Примечание. Последний абзац, тот самый потерявшийся так называемый хвост, о котором Виардо упоминал Эцелю. Конец примечания. Перевел с испанского Луи Виардо. Примечание. Указание на так называемый перевод с испанского. Литературный прием Виардо, который уже зарекомендовал себя к 1842 году как опытный переводчик с этого языка. В этом указании возможно также разглядеть намек на самый знаменитый французский рассказ об умной обезьяне, который был также подан читателям как перевод. Я имею в виду повесть Шарля де Пужана «Жако. Индейский анекдот, переведенный с португальской рукописи», 1824 год, историю нежной дружбы повествователя-европейца и самки-обезьяны. На основе этой повести были сочинены пьеса и балет «Жако. Бразильская обезьяна», 1825 год, имевшие огромный успех и приведшие к появлению платьев, причесок, вееров и прочего а-ля Жако. Конец примечания.